результаты пропаганды. Вопрос о том, насколько успешной была немецкая пропаганда, по меньшей мере неуместен, потому что мнение, которое складывалось у немецких солдат и гражданского населения на разных этапах войны, ни в коем случае не отражали действия немецкой пропаганды. Поэтому, если известный радиокомментатор BBC Линдлей Фрейзер говорит о полной победе пропагандистов над немецким народом, то это верно только с большими оговорками. Немецкая пропаганда апеллировала главным образом к чувствам, задевающим сердце и души народа, то есть к немецкому национализму, к готовности народа к самопожертвованию, к его вере в своих руководителей и преданности своим властям, равно как и к его солдатским добродетелям. Именно эти чувства проявлялись почти во всех областях общественной и частной жизни немецких людей. О том, что эти идеалы и чувства стали средствами обмана, большая часть немцев узнала слишком поздно. И возникшее вследствие этого глубокое разочарование породило еще большее недоверие к пропаганде. Но следует отметить, что жертвой злоупотребления идеями стал не только немецкий народ. Так, например, один из тезисов немецкой пропаганды о создании Великой Германской империи был подхвачен молодежью других европейских стран, о чем свидетельствуют судебные процессы, проходившие там после войны. Стремление молодежи избавиться от европейской разобщенности народов было использовано немецкой пропагандой в своих корыстных политических целях. Самое тяжкое преступление немецкой пропаганды перед своим народом заключалось в том, что в конечной фазе войны она не только неправильно сообщала о положении на фронтах, но и делала это с большим промедлением. Многие тысячи людей, живших в восточной части Германии, могли бы своевременно спастись и не были бы застигнуты противником врасплох, если бы официальные информационные сообщения были правдивы. Такой образ действий в военном отношении не имеет никакого смысла. Постоянно продвигавшимся вперед войскам противника, подобные немецкие сообщения не могли принести ни пользы, ни вреда. Тем более, что немецкие части соединения, которые не потеряли еще связь друг с другом, были вполне осведомлены о действительной обстановке на фронте. В том же случае, когда войска оказывались в окружении, они действовали на собственный страх и риск. По поводу обстановки тех дней Геббельс, выступая на пресс-конференциях, говорил, что пропаганда должна приложить максимум усилий, чтобы пережить всего лишь несколько ближайших трудных недель, пока новое оружие существенно не изменит обстановки. «То, что сейчас остается в тылу у противника, — говорил он, — будет освобождено позднее, а пока оно может и там приносить пользу немецкой армии. В связи с этим следует вспомнить о его призывах к партизанской войне. Но хаос, созданный паникой, нельзя устранить никакими мерами, поэтому все, что тогда говорилось, напоминало скорее азартную картежную игру, чем пропаганду, а народу, который внутренними и внешними событиями был доведен до своего рода фанатического исступления, уже не могли помочь ни вера, ни неверие». Для успеха пропаганды немалое значение имеет и поведение противника. Критические моменты войны, вплоть до самых последних дней, оно иногда играло решающую роль. Бомбардировка немецких городов, требования безоговорочной капитуляции, которую пропаганда союзнику всячески замалчивала, а немецкая пропаганда, наоборот, сделала своим основным аргументом, план Маргентау, а также далеко не двусмысленные намеки на судьбу, которую ожидает немецкий народ после войны, и не в последнюю очередь дружеские отношения между западными державами и Советским Союзом. Все это являлось козырем в руках немецкой пропаганды, которым она пользовалась весьма гибко. Не допусти союзники некоторых психологических ошибок, немецкая пропаганда не смогла бы воодушевить народ на такие достижения. Решающее влияние на волю немецкого народа к сопротивлению оказали события на Восточном фронте. События, связанные с продвижением Красной армии по территории Германии, имели настолько законченный характер, что абсолютно не нуждались в какой-либо оценке со стороны немецкой пропаганды. И хотя она всеми своими средствами пыталась реагировать на это трагическое событие, поведение войск и гражданского населения определялось непосредственно самим ходом событий, а никак не пропагандой. Поскольку мы не располагаем надежными статистическими данными, постольку оценить пропаганду побежденного народа после всех его успехов и неудач, тем более, что как раз в этой области всегда превалирует личное мнение, представляется весьма трудным делом. У нас, однако, имеется множество анкетных данных, составленных в конце войны американским отделом психологической войны при штабе главнокомандующего экспедиционными войсками союзников в Европе, путем опроса немецких военнопленных для получения более точной картины морально-боевого духа немецких войск. Задача этих опросов состояла в том, чтобы установить, как немецкие солдаты реагировали на отдельные сообщения пропаганды союзников. И это позволяло сделать соответствующие выводы о доходчивости и целесообразности собственной пропаганды и пропаганды противника. Таблица. Результаты письменного опроса пленных, проведенного американским отделом психологической войны, в процентах. Первая колонка. В числителе «Вопросы и ответы», в знаменателе «Время взятия в плен». Вторая дорожка. С 26 по 28 июня 1944 года. Третья колонка. С 1 по 17 июля 1944 года. Четвертая колонка. С 1 по 10 августа 1944 года. Пятая колонка. С 1 по 10 сентября 1944 года. Шестая колонка. Середина сентября 1944 года. Седьмая колонка. Середина октября 1944 года. Восьмая колонка. С 15 по 30 ноября 1944 года. Девятая колонка. С 1 по 14 января 1945 года. И десятая колонка. Март 1945 года. Первая колонка. Количество опрошенных. Соответственно, 363, 155, 160, 643, 634, 345, 453, 324, 388. Доверяете ли вы Гитлеру? Да, соответственно, 67, 57, 68, 65, 60, 42, 64, 62, 31. Нет, соответственно, 18, 27, 17, 19, 24, 43, 22, 30, 52. Без ответа, соответственно, 15, 16, 15, 16, 16, 15, 14, 8, 17. Считаете ли вы возможным изгнать войска союзников из Франции? Да, соответственно, 42, 37, 49, 27, прочерк, прочерк, 51, 39, 10. Нет, соответственно, 38, 49, 29, 51. Прочерк, прочерк. 30, 47, 83. Без ответа, соответственно. 20, 14, 22, 22. Прочерк, прочерк. 19, 14, 7. Верите ли вы в то, что Германия выиграет войну? Да, соответственно. Прочерк, прочерк, 52, 38, 46, 28, 50, 44, 11. Нет, соответственно, прочерк, прочерк, 11, 39, 33, 57, 27, 42, 78. Без ответа, соответственно, прочерк, прочерк, 37, 23, 21, 15, 23, 14, 11. Верите ли вы, что после войны немецкий народ должен будет держать ответ за совершенные в ней? Да, соответственно. 16, 13, 36, 28, 21, 18. Прочерк, прочерк, прочерк. Нет, соответственно. 75, 81, 51, 61, 67, 74. Прочерк, прочерк, прочерк. Без ответа, соответственно. 9, 6, 13, 11, 12, 8. прочерк, прочерк, прочерк. Верите ли вы, что Германия имеет секретное оружие, которое может решающим образом повлиять на исход войны? Да, соответственно. 37, 44, 66, 49, 48, 33, 53, 47, 14. Нет, соответственно. 35, 37, 15, 37, 32, 52, 29, 40, 77. Без ответа, соответственно. 28, 19, 19, 20, 20, 15, 18, 13, 9. Конец таблицы. Ответы на поставленные вопросы, в скобках, помещенные выше таблицы, являются образцом такого вопросника, показали, что несмотря на шок, пережитый немцами при вторжении союзников в Европу, свыше 40% пленных верило, что изгнание союзников из Франции было тогда еще вполне осуществимым делом. В ноябре, то есть во время активизации действий немецких войск, процент верящих достиг 50%, в январе снова составил 40%, и затем стал быстро падать. Характерно, что из опрошенных в августе 1944 года военнопленных более половины верило в конечную победу Германии. По мере того, как положение становилось все более критическим, их число сокращалось, затем в ноябре снова поднялось до 50%. Уже в январе 1945 года количество уверенных в победе Германии составляло 40% числа опрошенных. Согласно этому американскому документу, число веривших в полководческий гений Гитлера составляло около 60%. В ноябре эта цифра увеличилась и затем снизилась до минимальной величины – примерно 30% всех опрошенных. В то, что Германия получит чудодейственное оружие, верила половина всех опрошенных с ноября по январь. Доверие к Гитлеру и вера в чудесное оружие часто находились в вопиющем противоречии с обстановкой на фронтах. Моральный дух немецких солдат часто поднимался именно тогда, когда на фронте наступало самое отчаянное положение, и спастись можно было только чудом. Поэтому весьма своеобразным в пропагандистской войне явилось то, что западным державам не удалось использовать определенные критические моменты и своей пропагандой сломить моральный дух немецкого солдата. Надежда на чудо, а также сознание нелогичности политического поведения противника были у немцев вплоть до самого конца войны настолько сильными, что заглушали у них всякое желание верить пропаганде противника. Страх перед местью и расплатой, готовившийся западными державами немецкого народу, был, как отмечают различные материалы американской статистики, сравнительно небольшим. Утвердительно на этот вопрос отвечало не более 20% опрошенных. Американцы объясняют это обстоятельство верой широких масс немецкого народа, порядочность и честность американцев и англичан. Результаты подобных опросов, на первый взгляд, противоречит существовавшему ранее мнению, что военная пропаганда союзников в значительной степени способствовала укреплению воли немецкого народа к сопротивлению и этим самым затягивала войну. Действительно, многое из того, что было сделано американцами и что Запад расценивал как измену общему делу, ожесточило большую часть немецкого народа и вызвало в нем стремление к сопротивлению. Подавляющее большинство немецкого народа, несомненно, не могло представить себе политику, которые западные державы будут проводить после 1945 года, и считала предостережения Геббельса сильно преувеличенными. В этом противоречии между надеждой и реальностью и заключается вообще весь трагизм данного этапа пропаганды. Доверие к Гитлеру было отмечено даже у таких военнопленных, которые давно отказались от веры в победу Германии и в силу нового секретного оружия. Эти солдаты все же думали, что Гитлеру удастся найти какое-либо политическое средство, чтобы смягчить тяжесть поражения. В большинстве своем они верили в то, что между западными державами и Советским Союзом произойдет разрыв, который должен будет коренным образом изменить политическую и военную ситуацию. эта вера была обусловлена всем образом мышления немцев, которые не могли себе представить, что их фюрер не сможет найти выхода из создавшегося положения и допустит полное поражение Германии, и что англичане и американцы смогут отдать в руки СССР всю Центральную Европу. Как только эта вера рухнула, перед пропагандой встали совершенно новые проблемы. Целью другого опроса, проведенного американцами среди военнопленных, было установить, какие сообщения фронтовой пропаганды союзников оказывали на немецких солдат наиболее сильное влияние. Большинство ответов сходилось на том, что нападки на политический режим и на видных политических деятелей Германии не имели почти никакого успеха, а свои реакции на эту пропаганду заявили лишь около 5% всех опрошенных. Сноска. Хотя по причине отсутствия необходимых материалов чрезвычайно трудно установить степень воздействия нашей пропаганды, однако некоторые отправные точки могут быть найдены в ответах пленных немецких солдат на вопросы об их основных взглядах, согласно ежемесячным идеологическим тестам, проводившимся американским отделом психологической войны. По данным этих исследований, существенного ослабления нацистской идеологии до февраля-марта 1945 года не наблюдалось. Иными словами, нападки пропаганды на нацистскую идеологию имели, по-видимому, очень незначительный успех, а вера в другие идеалы, например, в Гитлера, была поколеблена лишь тогда, когда немецкие воинские части начали распадаться под сильным натиском войск противника. Конец сноски.